«Кто-то заперт там внутри», — сказал Вильгельм. «Я всегда предполагал, что должен существовать еще один ход в пределы Африки, раз уж в этой храмине такое множество всяких тайных лазов. Вот он и существует. Из мощи хранилища. Можно не идти через кухню, а отвести кусок стены и попасть на лестницу, параллельную вот этой, только упрятанную в стене, и подняться прямо в замурованную комнату. Но кто же там сейчас бьется? Второй человек. Первый сидит в пределе Африки. Второй хотел до него добраться, но тот, что сверху, заблокировал подъемник, управляющий обеими дверьми. Таким образом, посетитель угодил в ловушку. И неудивительно, что он там колотится, потому что, думаю, в эту хитрую кишку воздух почти не поступает. Кто же это? Надо спасти его. Кто это, мы очень скоро узнаем. А что касается спасения, для этого надо разблокировать подъемник сверху, потому что снизу мы не умеем. Не знаем секрета, так что бежим. И мы побежали. Пронеслись через скрипторий, взлетели по ступеням в лабиринт и довольно скоро домчались до южной башни. Не меньше двух раз я был вынужден укрощать собственный бег, потому что ветер этой ночью бушевал так сильно и с таким неистовством врывался в амбразуры, что ледяные дуновения пронизывали все залы и коридоры, подхватывали в воздух листы, оставленные на столах, и я по необходимости замедлял шаг, загораживая руками огонь. Но все-таки довольно быстро мы добежали до южной башни, до комнаты с зеркалом. Сегодня мы не испугались его уродливых призрачных отражений. Подняв повыше лампу, мы осветили надпись, венчавшую зеркальную раму: «Супертронос Вигинти Кватор». Ныне тайна была разгадана. В слове «Кватор» 7 букв. Нажимать следовало на «Ку» и «Р». Вне себя от возбуждения я заторопился сделать это сам. Чтобы освободить руки, я резко поставил фонарь на стоявший посреди комнаты стол, но не рассчитал движение. Пламя выхлестнулось из лампы и лизнуло корешок какой-то лежавшей на столе книги. «Тише, дурень!» — вскрикнул Вильгельм, бросаясь задувать огонь. «Ты что, решил спалить библиотеку?» Я ахнул, стал извиняться и вытащил было огниво, чтобы снова зажечь лампу. «Ладно, не трать время», — остановил меня Вильгельм. «Хватит и моей. Бери ее и посвети мне, потому что буквы все равно слишком высоко, ты не дотянешься. И давай поскорее». «А если тот, кто там, вооружен?» — спросил я в то время, как Вильгельм в потемках почти на ощупь нашаривал роковые буквы, вставшие на цыпочки при его-то росте и еле дотягиваясь до апокалиптической надписи. «Подыми лампу ради всех чертей и не трусь! Господь с нами!» — отвечал он мне довольно-таки непоследовательно. Наконец его пальцы отыскали в слове «Кватор» букву «Ку». Я, стоявший чуть подаль, лучше него мог видеть, что он делает. Я уже говорил, что буквы всех надписей в лабиринте были не то вырезаны, не то инкрустированы в камне, а буквы слова «Кватор» совершенно явно были залиты краской в металлические профили. К этим-то профилям и крепился таинственный упрятанный в стене механизм. Буква «Ку», как только за нее взялись и потянули на себя, выскочила из стены, издав сухой щелчок. И то же самое повторилось, когда Вильгельм нащупал «Р» и потянул за нее. Вся рама зеркала как будто отпрыгнула от стены, и зеркальная поверхность осталась сзади, отдельно от рамы. Зеркало... это и была дверь, подвешенная на петлях за левую боковину. Вильгельм просунул руку в выемку, открывшуюся между правым краем зеркала и стеной, и потянул на себя. Скрипя, дверь подалась и стала медленно поворачиваться. Вильгельм поднажал, и открылась щель, достаточная, чтобы ему пролезть внутрь. Я скользнул вслед за ним, держа лампу высоко над головой. Через 2 часа после повечерия, при скончании 6-го дня, в самую сердцевину ночи, открывший собою следующий 7-й день, мы с Вильгельмом попали в предел Африки.